который Карах именовал «великой тряской». Люди о них, в общем, знали, но особо не притесняли, стараясь даже по мере возможности использовать по хозяйству. Даже в замках хозяев Емурлака, вовсю баловавшихся черной магией, можно было прожить, если не мозолить глаза. Но постепенно Емурлак обезлюдил, замки и города один за другим гибли под ударами не жаловавших черной магией соседей. Этот держался дольше всех, в основном благодаря тому, что соседи перестали устраивать сюда лихие набеги. Но лет 50 назад нагрянули сводить счеты с хозяевами некие токереты, разнеся все вдребезги. И Карах остался в полном одиночестве. Одни родственники и соплеменники умерли, другие подались искать лучшие доли. Карах, как понял Сварог, относился скорее к консерваторам, свято чтившим древние обычаи, и потому остался здесь. Со временем он, похоже, убедился, что с консерватизмом чуточку перебрал, но переигрывать оказалось поздно. Двинуться в большой мир в одиночку он не решился, а редкие проезжающие, как правило, с большим азартом начинали на него охотиться, и мысли у них были самые гнусные. Карах без труда проникал в них и убеждался, что в лучшем случае его запихнут в клетку в качестве экзотического украшения, а в худшем — запытают до смерти, не веря, что выдал все клады. Сварог слушал болтовню нежданного спутника, не переставая следить за небом и окрестностями. Гарпии были бы очень не кстати. Но время шло, а никто не бросался на него ни с неба, ни с земли, и сзади не объявлялось никакой погони. Что гораздо печальнее, Карах клялся, будто никто сегодня по этой дороге до Сварога не проезжал. Сварог часто оглядывался, долго смотрел назад, когда менял коней, временами вынимал подзорную трубу. Нет ни следа капитана Зо и его людей. Уже смеркалось, когда они миновали покосившегося каменного истукана с полустершимися письменами на груди, отмечавшего границу Емурлака. Моросил мелкий противный дождик. Сварог накинул плащ, а Карах забрался к нему на плечо под капюшон. Кони шли рысцой, становилось все темнее. Карах, изнуренный долгим молчанием и одиночеством, что-то тихо болтал, на сей раз про морских королей. — Черт! — сказал Сварог, резко натянув поводья. Карах от неожиданности качнулся у него на плече, впечатался в щеку пушистой морды. — Что случилось, хозяин? Сварог ругался сквозь зубы. Некого винить, кроме себя самого. Он расслабился за эти спокойные часы без погони и встречных опасностей, не подумал о простой вещи. Следовало остановиться на ночлег, пока не стемнело, и различима была полузаросшая дорога. Он ведь прекрасно знал, что не успеет засветло добраться до Фюартена. Но ехал и ехал в сгущавшихся сумерках, целиком положившись на коня. А конь, бессловесный и нерассуждающий, трусил себе рысцой, пока они не очутились в открытом поле, продуваемом ветром, и уже основательно промокшие под мерзким мелким дождем. Карах, видевший в темноте как кошка, не мог ничего углядеть. Этих мест он не знал и в проводники никак не годился. — Положенице, — сказал Сварог, — коней давно бы пора напоить. Воду я могу сделать, но во что я им налью, не в ладони же? И костер развести не из чего. «Там впереди лес», — сказал Карах.